Тайны Божьи. Три прекрасных дерева растут в Палестине – виноград, смоковница и маслина. В Библии Бог употреблял эти три дерева, чтобы изображать израильский народ в Палестине. В пятой главе книги Исаии Бог уподобляет народ израильский виноградной лозе, посаженной винограднике. Господь описывает, как Он посадил хорошую виноградную лозу, но она принесла Ему дикие плоды. Эта мысль представляла прошлое Израиля. Господь был добр к Израилю и предоставлял им все, но плод, который они принесли ему, не был приятен ему. В евангельском повествовании мы читаем о Иисусе, подошедшем к смоковнице и проклявшем ее. Издали он видел листья и поэтому ожидал плода, но подошедший ближе он не нашел плода. Эта картина указывала, что по причине неверия и отсутствие плода со стороны Израиля, Бог собирался отстранить их. Смотря по листьям, казалось, Израиль имел хороший внешний вид, но Израиль не имел плода. Поэтому мы видим, Господь проклял смоковницу. Мы видели, как это верно исполнилось. Израильский народ рассеялся среди всех народов мира. Итак, смоковница описывает народ израильский. Когда Иисуса попросили указать признаки Израилю относительно кончины века, Он сказал им, чтобы они следили за смоковницей. В Евангелии от Матфея, 24 главе, 32 стихе сказано: «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет». Это признак, который дал Иисус. Расписание грядущих событий можно определить, наблюдая за израильским народом. Когда смоковница начнет опять проявлять жизнь, вы знаете, что близко лето. Подобно этому, когда Израиль начнет просыпаться, тогда вы знаете, что скоро придет Мессия. Третьим деревом является маслина, и она представляет будущее Израиля, записанное в послании к Римлянам 11 главе. Старые ветви маслины отломились, это является Израилем, и дикая маслина, которая является язычниками, привилась. Однако Бог говорит, если Он может привить дикую маслину, то тогда определенно Он может восстановить природные ветви маслины. В Ветхом Завете мы видим, что спасение от иудеев. Когда мы приходим к Новому Завету, мы видим, что Бог обращается к язычникам, потому что в этом периоде Он в основном трудится среди них. Однако Господь напоминает нам, что Он опять будет трудиться с Израилем. В послании к римлянам Господь говорит, что если Он может привить язычников, которые не имеют части в Завете, который Он заключил Израилем, то тогда определенно Он может привить опять Израиля к Себе, который является Его избранным народом, и с которым Он заключил завет. Итак, мы видим, Бог взял три прекрасных дерева из родины Израиля, чтобы описать их прошлое, настоящее и будущее положение. Читая описание будущего Израиля, представленного ветвями маслины, мы приходим к тайне, которую мы желаем рассмотреть. Прочитаем из послания к Римлянам 11 главы, с 11 по 27 стих. «Итак, спрашиваю, неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но их падение — спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатство миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие? Как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое. И если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на месте их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины, и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму грехи их». Это частичное ослепление, данное Израилю во время этого настоящего периода, названо тайной. Будем помнить, тайной в Новом Завете является что-то, что было скрыто, а теперь открыто. Израиль частично ослеплен как народ. Они находятся в неверии сегодня, и они отвергли своего Мессию. Они рассеяны среди народов, и это рассеяние было предметом пророчества Моисея в книге Второзакония. Он предсказал: «И рассеет вас Господь по всем народам». Перед своим рассеянием Христос, предсказывая разрушение Иерусалима, сказал об Израиле, что они падут от острия меча и отведутся в плен во все народы. Благословение для Израиля связано с пребыванием их страны. Так буквально исполнились слова Христа и пророков. Иудей стал человеком без страны, стал странствующим иудеем. Они находятся во всех странах мира, но они всегда иудеи, потому что Бог в их рассеянии сохранил их национальную особенность для своих будущих целей. Библия ясно говорит, что ослепление или ожесточение будет только определенное продолжение времени. Сказано, пока войдет полное число язычников. В книге Второзакония 4 главе не только сказано о рассеянии Израиля, но дано обетование, благословение за возвращение к Богу. Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душею твоею. Тогда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии времени, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа его. Господь Бог твой есть Бог милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя, не забудет завета с отцами твоими, который он заключил, клятвою утвердил им. Библия указывает, что ослепление отчасти, иначе говоря, только некоторые ветви отломились. Только частичная, неполная слепота произошла в Израиле. Эта верная часть иудеев названа остатком. Тайной же в действительности является то, что Бог открывает, когда окончится это частичное ослепление. Это ослепление или ожесточение произошло в Израиле отчасти, пока войдет полное число язычников. Это указывает на конец этого настоящего периода церкви. В Деянии апостолов 14 главе 14 стихе сказано, что в этом настоящем периоде Бог презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. В 16 стихе сказано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давиду, павшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее». Кажется логичным, что когда Бог перестанет составлять из язычников, в основном народ во имя свое, то Он снимет слепоту и начнет иметь дело с израильским народом опять, как пояснено в 15 главе Деяния апостолов. Послание к римлянам 11 глава продолжает говорить, что после того, как снимется ослепление или ожесточение, весь Израиль спасется, как написано: «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Итак, предсказано спасение Израиля. Их Мессия вернется, они будут спасены. Это, конечно, Иисус Христос, которого они повели на крест и распяли много лет тому. Послание к евреям, 8 глава, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и надежду их на сердца их, и буду их Богом, и они будут моим народом, и они будут учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Господь дал много обетований народу израильскому, и Он их всех исполнит. Бог открывает, что они будут спасены, когда Он вернется на землю, учредит свое царство. Между тем, Бог составляет народ во имя свое, называемое Церковью. Как важно, чтобы человек принял Христа как своего Спасителя сегодня. Это делает разницу между жизнью и смертью. Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божией, и что все мы должны дать Ему отчет. Библия также говорит, что возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Все мы, как грешники, должны или заплатить за наши грехи, идя в вечную погибель, или принять плату, которую Христос заплатил на Голгофском кресте. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вы можете признать Его сегодня. Он на расстоянии только молитвы. Аминь.